Поехали мы на следующий день дела принимать. Целым кортежем. Впереди машина с мигалкой, затем наш лимузин и две машины сопровождения сзади. На крейсерской скорости пол Москвы до Кремля без всякой заминки проскочили. Везде нам зеленую улицу обеспечили. На душе настроение торжественное. Как-никак во власть вступаю. Но в то же время и мандраж некоторый ощущается. Наподобие того, когда с Сашком в первый раз на разборку ехал. Только мысли сейчас несколько другие. Не имею ни малейшего представления, каким образом наш разговор с бывшим президентом сложится. Он мужик сверх меры честолюбивый, властный, а тут мало того, что по собственной глупости 2 года президентства потерял, так от меня вчера еще оплеуху неслабую заполучил. О, удар по самолюбию, как бы в ярость не впал. Видит Сашок мое такое настроение, ладонь на руку мою кладет и говорит успокаивающе. Говорить с бывшим я буду, а ты старайся помалкивать. Чем меньше слов скажешь, тем лучше получится. А мне только того и надо. Грудь колесом выпячиваю, на морду респектабельность вешаю. Ничего, похожу с полгодика в ЗИЦ президентах при Сашке, наблатыкаюсь потихоньку манерам эшелона высшего, а там и сам вожжи в руки возьму, да буду кобылой державной править. Въехали мы в Кремль, к парадному крыльцу резиденции президентской подкатили. В мгновение ока хмыри у машины нарисовываются, дверцы открывают, раскланиваются, улыбками слащавыми лучатся, а те, кто при погонах, еще и честь отдают. Ну а как иначе? Люди-то они холопские. На службе да при окладе, значит, надо новому хозяину свое рвение показать, чтобы куска пирога сладкого не лишиться. Выбираемся мы из лимузина, на дворовых, само собой, ноль внимания обращаем, по ступенькам шагом уверенным поднимаемся. Власть брать идем. Анфилада дверей двустворчатых, что по волшебству перед нами распахивается, и когорта наша, мы с Сашком впереди и 4 секьюрити чуть сзади, тараном мощным по коридору проходит, никакого сопротивления не испытывая. Что в фильме каком-то, где матросня дворец зимний брала? А где тут временные, исполняющие? Слазь, кончилась ваша власть. Под впечатлением этой картины у меня в голове мысль навязчивая вертится. Что же это за закономерность такая в России многострадальной, что коренная смена власти всегда на октябрь приходится? Что в 17-м, что в 93-м, что сейчас? Кашу глаз на Сашка и вижу на его лице такую целеустремленность, одухотворенную, что меня предчувствие нехорошее охватывает. Тем еще этот 3 октябрь для России будет. Вот и двери кабинета президентского. Входим мы с Сашком, секьюрити тут же за нами двери затворяют и снаружи остаются. Короче, все путем идет, как и при любой криминальной разборке. Бывший за столом глыбы сидит, на нас в упор взглядом немигающим смотрит. Ни здрасте нам не говорит, ни движения какого не делает, типа там гостей встретить, из-за стола выйти руки пожать. Молча сидит, непоколебимо, а потому кому другому грозным казаться должен. Мы же на его грозность плевать хотели. Подходим к столу, напротив усаживаемся и тоже молча в него взгляды вперяем, словно в гляделки играть пришли. Наконец бывший не выдерживает. «Что же вы так, понимаешь, не по-людски со мной поступаете?» Басит, позы не меняя. «Можно было передачу власти торжественно оформить. Для того и реформы демократические делали, чтобы цивилизованной страной выглядеть». «А это у нас традиция такая». Только в России практикуемая. Каждого предыдущего очередной последующий пинком взад выпроваживает. Себя вспомни, как ты и в свое время поступил, думаю я, но вслух ничего не говорю. Пусть Сашок выкручивается, раз сам вызвался разговор вести. И Сашок выкручивается. И с блеском. Спокойно так, с выражением бесстрастия полного на морде лица, говорит: Согласно международному праву, в данном случае ни о какой торжественной передаче власти речи идти не может, поскольку де юре вы перестали быть президентом еще 2 месяца назад, то де-факто автоматически прекращается с того момента, когда новый президент входит в этот кабинет. Молчит бывший, брови набасурманил, думает. Небось, как я пытается врубиться, что это за де-юре и де-факто такие, которые власть у него из-под носа слямзили и спасибо не сказали. «У вас будут какие-то пожелания перед уходом?» — ровным голосом спрашивает Сашок. «Просьбы?» Набычился бывший, губами жует, с Сашка на меня туда-сюда взглядом прыгает. «Да», — наконец с натугой изрекает, — «урегулировать некоторые вопросы надо». «Какие?» «Пенсию, жилье, охрану». Ни одна мышца на лице Сашка не дрогнула, а я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться и морду респектабельную сохранить. Надо же, о чем думает! А как перед толпой распинался, никакой корысти для себя, все во благо России! А конкретнее можно? «Пенсию попрошу назначить мне в размере президентского оклада», оживает бывший, свои интересы отстаивая. «Нынешнюю жилплощадь за мной закрепить, ну и охрану в 40 человек для меня и моей семье предоставить». «Все? Я человек нетребовательный», — хорохорится. «Про дачу забыли», — напоминает индифферентно Сашок. Тут глазки бывшего маслениться начинают, и на морде как бы удовлетворение некоторое проступает. «Если, понимаешь, посчитаете возможным, не откажусь», — хитрит реноме родителей россиян, соблюдая. «Раз такое дело, поступим следующим образом», — скучным, бесцветным голосом начинает Сашок. «Поскольку из ваших еженедельных телеобращений к россиянам следует, что все ваши реформы и указы были направлены исключительно на благо всего народа, то и вам пенсия будет назначена на основе ваших указов на общем основании в размере среднестатистической. Государственный особняк в свете тех же указов придется сдать. Взамен получите квартиру в соответствии с общепринятыми нормами. Дачу предоставим обязательно. 6 соток в каком-нибудь садоводческом товариществе. Ну, а охрана? Зачем она вам? От кого? Вы ведь так старались всем россиянам лучшую жизнь обеспечить, что вас, по идее, должны на руках носить, а вы охрана. Ну, а если, не дай бог, в садовом товариществе какая-нибудь ссора на бытовой почве случится, скажем, сосед вдруг ни с того ни с сего вас по голове тяпкой приголубит, то мы задействуем все наши силы, и милицию, и следственные органы подключим, и обидчика вашего по всей строгости закона накажем. Каменеет на некоторое время бывший, но держится. И вдруг нечто вроде улыбки извительной в наш адрес на лице у него появляется. Будто мы чего-то такого не знаем, отчего ему пофиг и пенсия, и квартира, и охрана, и дача в придачу. Я-то действительно не знаю, но Сашок, мужик Дока, сразу просекает ход мыслей бывшего. «Да, забыл предупредить», — говорит. «Все ваши и вашей семьи банковские счета, как в России, так и за рубежом, временно арестованы». В самую точку Сашок попадает. Дергается лицо бывшего, губа копылится, голос срывается на тон повышенный, заносчивый, всему миру известный. «Все мои деньги, понимаешь, честно заработаны!» Вполне возможно, с неожиданной покладистостью соглашается Сашок, но тут же врезает по полной программе. Как и денежные вклады каждого россиянина-пенсионера, превратившиеся в пыль в результате ваших реформ. Тем не менее, арест с ваших счетов, если проверка покажет, что они действительно честно заработаны, будет снят, но не ранее, чем мы возместим нанесенный вашими реформами ущерб всем пенсионерам. Скрипит зубами бывший, желваками на морде усиленно двигает, молниями из глаз мечет, но по-прежнему за рамки приличий протокола не выходит. Тот еще кремень. Ну а вы почему молчите? вдруг ко мне обращается. «Что за вас, понимаешь, секретарь распинается? Неужто новый президент старого никаким словом не уважит?» «Почему же?» «Уважу», — говорю степенно, слова растягивая, стараясь в тон Сашку попасть. «Пшел вон!»